27. У Рультабии с Иваной появляются некоторые основания верить, что они, наконец, близки к счастью. Военные корреспонденты покинули Софию, Белград и Константинополь и разъехались по домам. Великая Балканская эпопея считалась законченной. И через несколько дней после взятия Адрианополя в Париже была отпразднована свадьба Рультабии с Иваной. Все, конечно, помнят, какой пышностью и блеском были окружены торжества по случаю этого удивительного бракосочетания. Дирекция «Эпок» пригласила ради такого великого дня всех видных людей в области литературы, политики и искусства. Друзья Рультабея, как известные, так и безвестные, те, кто был причастен к невероятным приключениям, которыми была отмечена его необыкновенная жизнь, а также те, кто стал ему другом просто из симпатии, которую снискали ему его весьма громкие деяния во время событий, занимавших в последние годы Европу, да и весь мир, все они, во что бы то ни стало, хотели поздравить молодых супругов. Так что службе порядка, которую возглавил сам господин префект полиции, пришлось нелегко. Мы не собираемся возвращаться к описанию официальных торжеств, они до мельчайших подробностей освещались целую неделю в светской хронике. Иностранные колонии, в особенности русская и, само собой, балканская, прислали подарки, вызвавшие не меньшее восхищение, чем приданое, богатству которого немало способствовали персонажи, чьи имена прославились после выхода в свет «Тайны желтой комнаты», «Духов дамы в черном» и «Рультабию царя». Одним свидетелем Рультабия был директор «Эпок», другим — Сен-Клер, собравший первые репортажи, написанные журналистом. Директор «Эпок» вызвался быть всеобщим переводчиком после ленча, данного в одном из дворцов на Елисейских полях, где гости наперебой желали супругам счастья и покоя после стольких треволнений, получивших широкий резонанс. Покой! Рультабий с Иваной только о нем и мечтали, и если бы это зависело лишь от них, они потревожили бы, конечно, гораздо меньше народа, но, как говорится, люди — рабы своей славы, и Рультабию, которому в этот знаменательный день хотелось видеть рядом с собой только мать, вынужденную задержаться в Америке по делам господина Дарзака, и нескольких ближайших друзей, вроде Лакандера, пришлось сносить бремя своей популярности. И даже после ленча супругам не удалось сразу уехать. Ассоциация парижских репортеров решила дать в честь супругов ужин в большом ресторане «Бельвью», а у Рультабии среди них было немало товарищей, поэтому он не смог уклониться от столь лестного принуждения. Однако было решено, что самое позднее, в 9 часов, молодые смогут исчезнуть на английский манер. Их будет дожидаться машина, и тайну своего маршрута они, разумеется, не открыли никому. Итак, ровно в 7 часов... Рультабий с Иваной прибыли в Бельвью. Они попросили разрешения надеть дорожные костюмы и потребовали, чтобы ужин прошел без всяких церемоний. Однако большинство коллег сочли необходимым облачиться в их честь в праздничные одежды, фрак и все знаки отличия, как полагается. «Не сердись», — сказал Рультабий Лакандер, на груди которого красовалась медаль «За заслуги в сельском хозяйстве». Он встречал их у входа в вестибюль на манер радушного метродотеля. «Не сердись, они так рады за тебя!» Лакандер предложил руку новобрачной и проводил ее в зал, где был накрыт великолепный стол. Рультабий собирался последовать за ними, но тут его внимание привлекли громкий стук копыт и шум подъезжающей кареты. Он обернулся и едва удержался от крика, узнав в кучере, чья расшитая галунами синяя ливрея и шляпа с кокардой производили ошеломляющее впечатление. Тондора, славного Тондора, пребывающего, казалось, наверху блаженства, ведь славный трансильванец всегда мечтал ездить в карете и править горячими лошадьми. Его презрение к автомобилям не знало границ. Никому так и не удалось заставить его научиться водить машину, поражавшую его своим прям-таки постыдным безобразием, да к тому же, по его словам, так часто ломавшуюся и никогда не бившую копытом. Заинтересовавшись, Рультабий вышел на порог, желая узнать, кому принадлежит столь грандиозный экипаж. Каково же было его удивление, когда после того, как лакей, сидевший рядом с Тондором, бросился открывать дверцу, он увидел Владимира Петровича из Киева. Рультабий хотел было пожать ему руку, но вдруг заметил, что Владимир протягивает ее высокой, нескладной старой даме, которую он прекрасно помнил, ибо видел ее при трагикомических обстоятельствах, предшествовавших нескончаемой веренице приключений, ожидавших его в Софии. То была княгиня, владелица той самой знаменитой шубы. Она шла под руку с торжествующим Владимиром. «Рультабий!» — воскликнул Владимир с гордостью, показывая на эту почтенную даму, увешанную драгоценностями. «Позвольте представить вам мою невесту». Рультабий закусил губу, чтобы не расхохотаться, и стал горячо поздравлять будущих супругов. И все-таки в тот момент, когда княгиня входила в праздничный зал, удержал Владимира, собираясь выразить ему свое изумление. Однако молодой славянин не дал ему вымолвить ни слова. «Это все, что я сумел сделать, спасая нашу честь», — сказал он с самым серьезным видом. «Мне оставалось только жениться на этом старом попугае, но я на все готов, лишь бы оказать вам услугу, Рультабий». «Что такое? Что ты говоришь, Владимир Петрович? Так ты женишься на этой даме для того лишь, чтобы оказать мне услугу?» «Ну, конечно, спасая нашу честь». «Послушай, окажи любезность и не проявляй заботы о моей чести, прошу тебя. Можешь сказать мне, какое отношение имеет моя честь к твоей женитьбе?» «Пожалуйста». «Старая дама пришла ко мне и потребовала свои 43 тысячи франков. Вы же прекрасно знаете те самые 43 тысячи франков за шубу». «Да, теперь вспоминаю, но меня эта история не касается, ведь не я же отнес ее шубу в ломбард». «Да, но это вы отдали деньги Аге». «Возможно. Однако эти деньги я взял у Лакандера. Я не брал их у княгини. Поэтому, когда она пришла за ними, я сначала обратился к Лакандеру, а он мне ответил: «Запрещаю тебе говорить об этом Рультабию. У него и без того хватает забот, ему некогда заниматься твоей старой коргой». «А если она настаивает», — добавил, — «ну что ж, женись на ней и дело с концом, только пускай оставит нас в покое». «Тогда все прекрасно», — согласился Рультабий. «Так вы не станете презирать меня?» «Ни в коем случае. Видите ли, Рультабий, мне было бы очень тяжело сносить ваше презрение, тем более что ради вас я, в общем-то, и пожертвовал своей молодостью и красотой». «Вы хороший парень, Владимир Петрович. А что, княгиня все еще богата?» «Сударь, она признает за мной право на миллион». «Черт возьми, целый миллион!» «Ни единым су меньше. Я так и сказал ей. Дело ваше. Хотите, соглашайтесь, хотите, нет». «Вы правы, Владимир. С миллионом и речи не может быть о том, чтобы жить за чужой счет. Вы даже сможете снова купить ей шубу». «Я думал об этом, сударь. Тогда уж ей нечего будет сказать». «Сколько же ей лет?» — не без смущения спросил Рультабий. «Угадай ради интереса». «Ну что ж, думаю, где-то около 55, — ответил Рультабий, желая быть любезным. «А вот и не угадали, совсем не угадали. Черт побери, 55, куда хватили? Да если бы ей было 55, я наверняка задумался бы, прежде чем пожертвовать собой», — заявил Владимир. «Так значит, ей меньше 50? «Опять не угадали, Рультабий, вы опять не угадали. Ей 62, ликуя признался тот. «Я самолично пожелал взглянуть на свидетельство о рождении. 62! Это восхитительно!» «Да, к тому же у нее вполне возможно больное сердце», — добавил Рультабий, который не без труда понял Владимира и, испытывая отвращение, хотел как можно скорее положить конец этому разговору. Он уже собрался было ускользнуть, но Владимир остановил его. «Послушайте, Рультабий, у меня к вам предложение». Через год, ну, самое большее, через два старой дамы не будет. «Черт побери!» — воскликнул Рультабий. «Уж не собираетесь ли вы убить ее?» «Ну что вы! Нет!» — так сказал доктор в моем присутствии в тот вечер, когда она выпила водки чуть больше, чем следует. «Ах, так она...» «Если бы только это! Но она еще и курит!» «Курит! Сигареты?» «Это не так страшно. Нет. Трубку». «Трубку?» «Трубку с опиумом. Да еще как!» «Да, ей долго не протянуть. Так вот, она обещала сделать меня своим наследником. И я решил основать газету. Хотите стать моим заместителем?» Рультаби ничего не ответил. Но Владимир успел заметить, что он смотрит на него как-то по-особому, словно видит его насквозь, и потихоньку удалился. «Ну и тип!» — улыбнулся Рультабий. И направился к Иване, который с нетерпением дожидался его.